Миропомазание, по сути дела, православные заменили молитву, благословение с возложением рук на крещаемого. Вот что пишет Кобзарь. При совершении таинства миропомазания священник начертывает при помощи кисточки на лбу и руках человека, освященного миром, крест, что является внешним знаком сведения Духа Святого на него и запечатления его им. С того момента человек принадлежит Богу. Вот как просто. Укунули в водичку, а теперь не укунули, полили водичку, лоб помочили, крестик нарисовали, все, и Дух Святой сошел, и член церкви принадлежит Богу. Но это не так. Мы видим, как эти люди вырастают потом с крестиком на шее, а ругаются и в Бога, и в Мать, совершают самые мерзкие грехи, и, конечно, они и близко не стоят от членов церкви, поэтому нужно возрождение, а не эти манипуляции над младенцами, которые ничего не дают. Поэтому это таинство тоже придуманное священниками. А он вот чем хочет оправдать. Опять находит место Писания. А вы порассудите, относится оно или нет. Иезекииль 9.4. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него, сделай знак». Имеет соответствие вот эта кисточка на лбу младенца и этот знак у пророка Иезекииля. Пророк, Бог велел отметить тех, которые принадлежат Богу, воздыхают. Они берут, а совсем другое подделывают. Вот это все обряды, взятые из Ветхого Завета. И очень забыты слова Христа, Иоанна 6:63, когда Христос говорит: «Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь». Вековая история светила эти обряды, а по сути превратила их в магические формулы, фетиши, которые ничего не дают. И самое главное, обманутые люди становятся. Думают, что крещен младенец, что он благословлен, что он член церкви, что он будет наследовать Царствие Божие, ничего не имеет. И сами-то они ничего не имеют, никакого свидетельства. Поэтому в этом плане, братья, нам много-много надо трудиться, чтобы просветить наш народ. Он как никогда обманут наш народ. Ну и вот это миропомазание, я уже сказал, это есть замена возложения рук на крещаемого. Вот даже Кобзарь пишет: «Позже, когда церковь ширилась, то невозможно было епископам на всех полагать руки. И рукоположение было заменено миропомазанием, таким же законным и Богом установленным внешним знаком сведения Духа Святого. Епископ освящает мира и рассылает священникам, и они совершают это таинство. Основаниями для этого действия берутся опять места из Ветхого Завета, которые, прямо скажем, мало соответствуют описанным действиям. Исход 30, 22-23 и 1 Царств 10.1, 16-13, где помазывались и на царство, и на священство. И тут эта замена не имеет никакого права даже. Вот даже некто такой Феофил Антиохийский, он использует это слово «помазание» и пытается отсюда вывести название христиан. Вот что он пишет. «Имя Христа значит помазанник, имя приличное. Мы потому называемся христианами, что помазываемся божественным елеем. Крестик сделали, и мы христиане». Понимаете? Но почему мы называемся христианами? Мы уже говорили, Деяния 11.26, ученики в Антиохии первый раз начали называться. Как начали? Христиане. Потому что Иисус Христос освятил, умер. И вот еще посмотрите, какие они придумывают доказательства. Иоанн Богослов, проживший почти до конца первого века, пишет о помазании святого, научающем верующего истине. Очевидно, что здесь он упоминает уже о помазании Святого Духа, научающем верующего истине. Очевидно, что здесь он упоминает уже о таинстве миропомазания. Но так ли или нет? Давайте это место вспомним, друзья милые. 1 Иоанн 2, 20, 27. Давайте вспомним и помыслим, куда это относится. Вот что пишет Иоанн. «Вы имеете помазание святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте». Об этом помазании идет речь. Кисточка на лбу и другое. Что такое помазание, друзья? Скажите. Это Дух Святой. Христос говорит, Он пришед, наставит вас на всякую истину. Вот это помазание. Вы имеете помазание от святого и знаете все. Матфей, Христос в Матфея 7:16 говорит, по плодам их узнаете их. И Дух Святой совершает действие в нашем духе и производит плод. Плод Духа, Галатам 5:22-23. Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот когда этот Дух производится, этот плод в нашем духе, тогда видно, что это действие Духа Святого. А когда только кисточкой на лбу нарисовано, а самые скверные дела, скорее дела плоти, чем Духа, конечно, это не помазание и не действие Духа Святого. Поэтому по плодам их узнаете их. И вот Галатам 5:16 есть такое хорошее место. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Удаляет ли из православного помазание миром дела плоти? Конечно, нет. Для чего же оно? Представляем возможность думающему христианину самому дать ответ. А мы обязаны прямо сказать, что и детское крещение – и все эти манипуляции с младенцами – обман народа, не знающего Священного Писания, но регулярно транспортирующие свои трудовые лепты в хранилище длиннополых одежд православных служителей. Вот для чего ты веден, что опять брать взносы, опять пополнять свою кассу, а в духовном плане это только вред. При разделении в 54 году католиков и православных, было учение о филиокве, я вам говорил, исходит ли Дух Святой от Отца и Сына, или только от Отца и почиет на Сыне. Теперь посмотрите, как же теперь священник через миропомазание становится подателем Духа Святого. Там спорили, от Христа исходит ли Дух Святой, а теперь священник, значит, епископ помолился над миром, разослал священникам, священник кисточкой помазал, лобик крестик сделал и подал Духа Святого. Выходит и священник, податель Духа Святого. Вот это очень странно и очень святотатственно, дорогие друзья. Поэтому это все нам нужно знать и все это разоблачать. Дух Святой – это третья личность Бога, это сам Бог. А где сказано, что Дух Святой – Бог? Вы знаете, нет? Деяния 5:3-4. Если когда вас просят вот эти иговисты, там, помните, Анания и Сапфира. Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль, лгать дух? А? А у них да, но все равно. Тем более говорить, что у вас искажение. Когда же человек может повелевать и распоряжаться Богом? Вот. Это единственное, когда Симон Волх, помните, принес деньги и говорит, дайте мне власть, чтобы на кого возложу руки, тоже получал Духа Святого. Это то святотатственные мысли. Ну, тут немножко мы сейчас закончим эту тему. Но пес сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Вот в православном богословии есть такое выражение «симония». Симония – это покупать должность священническую за деньги. Но на основании приведенного места Священного Писания пусть каждый православный глубже поразмыслит над термином «симония». Вот это стяжение Духа Святого, а за это все надо платить, тоже получается это симония. Иисус миром никого не мазал. Он возлагал руки и благословлял. Так делали апостолы. Они не подавали Духа Святого. Он действовал через них, как ему было угодно. На самарян Дух Святой сошел после возражения рук Петра и Иоанна. Это Деяние 8.17. Этим действием Бог удостоверил евреев, которые не сообщались с самарянами, что он самарян тоже принимает. Теперь на Савла руки возлагали не апостолы, а ученик Анания. Деяние 9.10.17. Притом до крещения, а после уже Савл стал Павлом и возложил руки на учеников в Ефесе, сам возлагал. Теперь на Корнилии Дух Святой сошел еще до крещения, когда они слышали. Поэтому Дух Святой действует как хочет, а приказывает Духу Святому права такого никто не дал. Мы благодарим Бога, что в братстве ЕХБ до сих пор над принявшими крещение совершается молитва благословения с возложением рук священно действующих братьев, а не помазание миром. Слава Богу, что живое благословение не заменено мертвым обрядом. Значит, вот это таинство мира помазания – выдумка и замена молитвы с возложением рук на крещаемых молитвы благословения. Вот те догматические вопросы мы оставим на завтра, если будем живы. А я сейчас вот вам зачитаю вот эти очень интересные вопросы к православию священника Горохова. Вы будете слушать, немножечко так рассеетесь, ладно? Да вы не успеете, что сможете? А? Засыпать? А, ну до того, как заснешь, вставай тогда. Вот послушайте, какие интересные вопросы. Значит, это Горох, издан в Москве в 98 году. Но это он самоиздатом издал. А так его, конечно, не издадут. Вот он пишет. В Евангелии описывается, как Христос выгнал торгующих из храма, сказав, что они дом молитвы сделали вертепом разбойников. Почему же торгуют в православных храмах? Из чтения Евангелия я вынес представление о том, что верующие во Христа люди-братья, так они назывались, и таковыми по отношению друг к другу являлись в древности. Но в реальной церковной жизни я увидел совершенно другое, даже противоположное. Слово «брат» и «сестра» в православной среде практически не было в употреблении. Вместо этого в лучшем случае говорили «отец», «матушка». Почему? Он все задает вопросы. Это вся книга из вопросов. Все погрешности своего поведения эти люди списывают на дьявола, ведущего с ними непримиримую борьбу. Я не встречал в православной церкви человека по своему поведению, похожего на Христа. Почему? Есть даже интересное повествование. Один монах перед Пасхой захотел яичко покушать, но знаешь, что за это будет серьезное наказание. И что придумал? Значит, взял ложку алюминиевую, материя обвил, держит и над свечкой жарит яичко. А не заметил, что сзади игумен заходит, хватит, ах, окаянный, что делает. Святой отец дьявол попутал, а дьявол зугла, да я бы сам до этого не додумался. Поэтому, друзья, вот у них все на дьявола списывается, все на дьявола, а мы что, не виноваты. Вот он и хочет сказать это. Почему зарубежная православная церковь, обличая московскую патриархию за ее сотрудничество с безбожной властью, не возревновала о духовном возрождении России и не прислала сюда своих миссионеров для духовного просвещения, так горячо любимых ими издалека русских людей?

А потом святые угодники стали убегать из мира. Почему апостолов, несмотря на то, что были отцами по положению, ибо рождали духовно через проповедь Евангелия детей для Бога, не называли отец Петр или отец Павел, а сейчас их преемников, которые редко рождают духовных детей для Бога, называют и отцами, и святыми, и владыками. Почему Христос изгоняет торгашей из храма, а севши на его седалище священнослужители, наоборот, насаждают? Почему у католиков в вопросах веры считается непогрешимым один человек, римский епископ, а у кафоликов, а кто такие кафолики? Православные. А у кафолик, то есть у православных, непогрешимость присвоена собору, то есть группе епископов, собравшихся по указу и с разрешения светской власти. Почему светской власти в лице царей, архиереи предоставили право поставлять угодных и низлагать неугодных им священнослужителей? Вот тоже светская власть ставила. Разве земных царей Христос поставил распоряжаться в своей церкви? Почему, вопреки церковным правилам, священнику располагают ранее 30-летнего возраста? Почему апостол Павел пишет, что мужчина не должен молиться с покрытой головой и растить волосы? А священнослужители церкви православной молятся с покрытой головой и растят волосы. Если при крещении из человека изгоняет сатана, а царь Константин крестился лишь перед своей смертью и во время работы собора Никейского был некрещенным, то не значит ли это, что неизгнанный дьявол присутствовал в Константине и участвовал в работе собора? Почему на апостольский собор, это Деяние 15 глава, не пригласили Нерона? Почему не попросили у него материальной помощи? Почему не спрашивали у него совета и благословения в решении церковных вопросов? Ну, вы знаете, что этот вопрос очень серьезный, да? То есть не было связи с миром, не было зависимости от мира, а тут была полная зависимость при Константине и дальше. Почему император Константин, церковь, императора Константина церковь причислила к лику святых, а язычники к лику богов? Он же был верховным жрецом языческим и в то же время у православных к святым причислен. Можно ли говорить о непогрешимости вселенских соборов и считать их решения обязательными, несмотря на то, что в деяниях соборов господствовал чуждый Христу и его церкви дух мирской власти, если решение этих соборов противоречит решению первого апостольского церковного собора и возлагает тяжкое и неудобоносимое иное иго на учеников Христа? Вот ведь в православии преданием относятся решения соборов. И решения соборов не имеют права никто переступить и критиковать. Понимаете, вот это очень сложно для них. Если следует отвергать новизну, как внушение дьявола, что-то мне тут дьявол с большой буквы напечатали, вот наборщики, да? Между прочим, у иеговистов ад с большой буквы, и антихрист с большой буквы, знаете, да? Вот у иеговистов, вот интересно. А? Он тоже с большой. Если следует отвергать новизну, как внушение дьявола, то почему бы не отвергнуть так много нового и чуждого учению Христа, накопившееся в церкви с течением веков, благодаря преступной дружбе с миром? Митрополит Филарет Московский называет царя верховным защитником и хранителем догматов господствующей веры и блюстителем правоверия и всякого в церкви святого благочестия. В всем смысле император именуется главою церкви. Царь, не идущий против своей благодатственной совести непогрешим. Вот как даже, посмотрите, папа непогрешим, а тут и царя. Это Иоанн Кронштадтский пишет. Он же составил книгу «Баптисты, самая зловредная секта». Царь, не идущий против своей благодатственной совести, не погрешает. Власть царя простирается на дела Христовой Церкви. Так что члены этой церкви – суть мести, члены Отечества, подданные царя. В этой священной власти помазанника Божия благочестиво вверяет себя Святая Церковь. Вот я много думаю, ну почему все защищают православие? Представляете? Оно нужно для устройства государства. Оно возбуждает патриотизм. И вот когда раньше на войны за Русь святую, за веру православную, мужик, конечно, рога вперед и пошел. За Русь святую, за веру православную. Вот почему и защищают. Вот Петр ведь такой деспот был. Он с православными и бороды был, и все. А если кто хулил православие, в армии велел шомполом язык прожечь, а потом голову отрубить. Представляете? Почему так? Нужно, чтобы вас сконцентрировать и выполнять царский указ. Вот оно зачем нужно. Поэтому и многие обращаются к православию, и рады бы, чтобы православие было единой религией. А вот один американский писатель, его имя Амброс Бирс, когда его спросили, что такое патриотизм, он говорит, последнее прибежище негодяя. Вот интересное выражение. Когда человек не нашел любви ко всему человечеству, Иисусе Христе, он ищет себе подобных. И в этом себе подобный скрывается тоже в этом и оправдывает свое опять эгоистическое «я». Вот посмотрите, 4 восточных патриарха прислали свои советы в поместную... Ой, спасибо, миленький. Дай тебе Бог всего доброго. 4 восточных патриарха прислали свои советы в поместный Московский собор. Это еще при Иване Грозном, а потом при Петре. Посмотрите, что они пишут. «Мы считаем, что как отрицающий веру в Бога изгоняется из собраний православных, так и нарушающий верность царской власти и настроенный к ней изменнически недостоин называться христианином, ибо носящий корону, власть и диадему есть также Христос или помазанник Божий». Восточные патриархи, носящий корону, тоже Христос, помазанник Божий. Поэтому только всего противоречиво. Если бы в современный православный храм во время богослужения вошли апостолы, например, Петр и Павел, то смогли бы не догадаться, что в этом храме христиане совершают богослужение. Он ставит вопрос, догадались бы или нет, как вы думаете, братья? И по какому признаку, если апостольское богослужение так не похоже на современное? Что именно имел в виду апостол Павел, когда не себя и не других апостолов, а именно церковь назвал столпом и утверждением истины? Почему в видимой церковной организации так мало заметно искреннее служение Богу в духе, истине, но заметно угодливое служение миру сему, во зле лежащему? Всякого крестят и отпевают за определенную таксу, всякого благословлят и так далее. Если столп утверждений церкви есть Евангелие, как пишет Ириней Леонский, то не значит ли это, что все... что все противное духу Евангелия должно быть отвергнуто как чуждо и враждебное Церкви Христовой. В 9-м члене символа веры говорится о том, что мы веруем во единую святую соборную апостольскую церковь. Если церковь едина, то почему одни католики, а другие кафолики, одни православные, а другие древнеправославные? Если даже православная русская и православная зарубежная церковь не имеют между собой литургического общения, то можно ли говорить о единстве, если даже праздник Пасхи православные христиане празднуют в разное время, ибо один приняли новый стиль, а другие живут по-старому, то можно ли всерьез говорить о единой церкви? Итак, в чем заключается единство церкви? А как же покрывающие ковчег завета херувимы, которых повелел сделать Бог? Ведь именно на эти херувимы ссылаются желающие оправдать существование предметов для религиозного поклонения у христиан. В Священном Писании сказано, когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Богом, слышал голос, говорящим его с крышки, который над ковчегом откровения, между двух херувимов, и он говорил ему. И так Моисей говорил с Господом и поклонялся именно Господу, а не херувимам. Ведь и множество народа посылали одежды, и ветви по дороге кричали «Осанна» и кланялись не ослу, но сидящему на нем Христу, ехавшему по дороге Иерусалим. Изображение для поклонения названо в Священном Писании идолами, а поклоняющие их идолопоклонниками. Идолопоклонство – тяжкое преступление пред Богом, это смертный грех. Вот к чему приходят сами священники. Очень интересно, когда мы с вами говорили об иконопоклонении, и вот там был Иоанн Дамаскин, помните, я вам немножко говорил, да? И он, защищая иконопоклонение, и говорит, я кланяюсь всему, с чем мог соприкасаться Христос. Я кланяюсь горе Елеонской, я кланяюсь Иерусалиму, я кланяюсь кресту, я кланяюсь гвоздям, вбитым в тело Христа. А ему задают вопрос, а почему бы вам не поклониться животному, на котором ехал Христос? Тоже понимаете, если всему кланяемся, куда вот это все приведет? В первые века христиане не имели изображений для поклонения. Исключение составляли еретики-гностики, которые имели изображение Платона, Аристотеля, Пифагора и Христа. Гностики считали, что образ Христа был сделан Пилатом, украшали его венцами и поклонялись ему, как язычники. Ириней Леонский считает, что все ереси ведут начало Симона Волхва. Есть сведения о том, что статую Христа сделала в благодарность исцеления кровоточивая женщина. Есть предание о нерукотворном образе, который, конечно же, не сохранился. Но вера в Христа утверждается не на слухах и домыслах, но на откровении Божьем. Исполнять христианин должен ясные заповеди Божьи, которые никто отменить не может. Поскольку было много обращенных ко Христу из язычников, то, по-видимому, иногда появлялись и некоторые изображения. Около 300 года был создан Эльвирский собор. Вот это вы тоже хорошо запишите. Эльвирский собор в Испании около 300 года, запретивший делать изображения в храме. Язычники считали христиан за безбожников именно потому, что у них не было предметов для религиозного поклонения. Эльвирский собор около 300 года запретил всякие изображения в храме. Это в Испании он был. Когда император Константин, а вместе с ним вся языческая империя, вломились в церковь Христову, и христианство стало официальной государственной религией, тогда цари земные стали строить храмы, дворцы, богато украшать их, и резко увеличивать число праздников, чтобы удовлетворить запросы язычников, влившихся в церковь Христову. Появляются во множестве всякие изображения и предания, оправдывающие их и появление. Начинается поклонение предметам, курение для них ладаном, вожжение пред ними светильником. Богослужение изменяется до неузнаваемости и становится символическим, обрядовым, театральным, более обрядослужение, чем богослужение. Почему церковные писатели Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст в своих трудах не упоминают о поклонении иконам, бощам, ангелам, Деве Марии? Вот посмотрите, друзья, даже вот православный священник говорит об этих писателях, что у них очень много доброго, и отклонение очень маленькое. Раньше считалось, что не красками на дереве надо изображать лики святых, но их добродетели в своей душе, потому потом стало не так. Нужно ли воздавать религиозное поклонение гвоздям, которые распинали Христа? Если Иоанн Дамаскин пишет, что поклонение вещам, посредством которых было совершено спасение. Почему Бог через Моисея сказал, не прибавляй к тому, что я заповедую вам, и не убавляй от того? Для чего? разрывали на части тела угодивших Богу людей. Так что рука находится в одном месте, нога в другом, а голова в третьем. От кого получили эту заповедь? Кто разрешил? Ну, то есть храмы строились на антименсах, мощах. Эти тела разрывали, где вот так, где как мы, какой части тела строили. Почему на фоне нетленные мощи считаются грешными? Земля не принимает. А в России святыми. Понимаете? Совсем по-другому. Если бы не было образов для поклонения, то легко ли было бы лжепророку заставить живущих на земле поклониться Антихристу? Ну, я думаю, друзья мои, хватит, потому что тут много-много вопросов, и они очень-очень важные. Но я знаю, что дух бодр, а плоть немощна.